Глава 38. 3,48%. Название главы – красноречивый ответ на вопрос заинтригованного читателя, что же в итоге получилось с замыслом Геннадия Балашова выиграть выборы 2012 в парламент по мажоритарной системе. Победила вовсе не дружба, а, по мнению нашего героя, уже известные бренды партий, то есть никто. Жители Печерска проголосовали за партийных кандидатов в депутаты. 2003. Нехорошая квартира. Продолжаю заниматься тем же делом. Вкладывать в недвижимость, в основном коммерческую, делать ремонты помещений и сдавать в аренду. Приходится во многом себе отказывать. Сократились поездки за рубеж. Я лихорадочно искал, где дополнительно заработать. Приходилось ввязываться во всевозможные авантюры. Как-то ко мне в агентство обратилась женщина, которую после развода муж перестал пускать в квартиру. Невероятные апартаменты площадью в 220 квадратных метров находились на втором этаже элитного дома и выходили высокими арочными окнами прямиком на парламент. В общем, когда я взглянул на место, из которого ее выгонял супруг, то обомлел. Надо сказать, что ремонт в этой квартире был высшего класса. Еще недавно владелец квартиры обладал несметным состоянием, но к этому моменту потерял практически все. Варианты наших действий заключались в том, чтобы затроллить мужа и заставить его считаться с законной совладелицей. Мы заключили с ней договор аренды и сняли часть квартиры, и началась забавная война. К тому времени я уже был хорошо знаком с адвокатессой, которая в первой книге посвящена глава 37 «Бедная девочка без стартового капитала». В один прекрасный день мы с ней вторглись на территорию неизвестного противника. Сначала явилась, как всегда, с иголочки одетая адвокатесса и уселась у окна с великолепным видом. Чуть позже пришел и я. Поскольку особых идей у нас не было, мы попросту стали распивать спиртные напитки под громко работающий телевизор и вести себя как цыгане. Хозяин квартиры заперся у себя и не выходил. После приличной дозы мы отправились пригласить его присоединиться к нам. Дверь он не открывал, но мы не уходили. Потом мужчина все-таки вышел и сказал: «Я сделаю все, чтобы вы больше не смогли здесь работать и проводить время». Он достал много старого хлама, старый велосипед, обувь и разбросал все это в нашем общем коридоре, объявив, что здесь теперь будет всегда так. Но он не учел, что мы уже порядком выпили. Открыв кладовку, доверха заставленную банками, я взял банку с вареньем и разбил ее тут же в коридоре со словами: «Хочешь, чтобы здесь было грязно? Сейчас будет». И этот процесс мне так понравился, что из кладовки были вынесены и разбиты все соленья. Откуда-то сыпалась крупа. Каждая новая банка приветствовалась хохотом адвокатессы. В конце концов была разбита и 3-литровая бутылка водки, довершив спиртовой ноткой и без того ужасный запах, стоявший в квартире. Хозяин квартиры растерялся окончательно. Когда оцепенение прошло, он принялся кому-то звонить. Через время пришел какой-то крупный высокий мужчина в спортивной форме «Динамо Киев». Представился подполковником милиции и заявил, что нас будут вязать. Вызванный на место происшествия наряд тут же приступил к работе. 3 часа ночи по коридору, усыпанными осколками стекла, ходит человек 10 милиционеров. На кухне на табуретке допрашивают хозяина, а в комнате арендаторов, которые представляются адвокатами и от которых при этом сильно несет спиртным. Мы вежливо объяснили милиционерам, что мирно выпивали, а этот мужчина на нас напал и стал разбивать банки. И специально вызванная бригада занялась поиском улик, снимая отпечатки пальцев среди размазанных по полу огурцов, грибов и вишни. Милиция всегда на стороне того, кто выглядит прилично. Хозяин был трезвым, но нервным. И мы выглядели на его фоне вполне благопристойно. Кроме того, адвокатесса во время допроса успела сунуть деньги оперативному следователю. И протокол зазвучал по-другому. Теперь было очевидно, что стороны находятся в состоянии конфликта. И хозяин ведет себя подозрительно неуравновешенно. После чего нас отпустили по домам. На следующий день мы прислали в квартиру уборщицу. Но невыносимый запах рассола с водкой остался надолго. После этого демарша хозяин перестал мусорить, но был по-прежнему непримирим и жил своей уединенной жизнью, никак нам не препятствуя, но и не покидая своего жилища. И мы с адвокатессой стали использовать этот ресурс – квартиру, находясь в состоянии холодной войны с хозяином. Повесили на дверь табличку с названием нашей юридической компании и открыли практику. Началась долгая игра «Кто кого пересидит», и ситуация с этой квартирой до сих пор не решена окончательно. Однако после выборов 2012 приключения не закончились. Уже через полгода люди вновь потянутся в офис гуру с типичными для наших широт преподношениями в виде тортов, букетов. бутылок спиртного, рассказами, как преобразилась жизнь после того, как в их жизни появился Балашов и наша книга. Затрезвонит субботним утром мой телефон. Активисты понесут пожертвования, сопереживающие поделятся соображениями, художественно одаренные нарисуют портреты. В общем, мир вновь завертится в балашовской кутерьме. А до тех пор потянутся длинной чередой серые осенне-зимние будни, которые наш герой скрасит семейными поездками за границу. «Значит, все-таки не захотел народ жить в богатой стране», — скупо прокомментировал результаты выборов шеф, делая глоток эспрессо. «Может, компания была не та?» – позволила я себе усомниться. «Если бы на моем месте был Барак Обама, он бы тоже набрал не больше 3-4%. Поверь мне, Полина». Уверенно ответил шеф. Я подумала было, что он шутит, но по серьезному выражению лица стало понятно, что он действительно так считает. «И если бы Обама выступал перед нашими гражданами, о нем бы говорили: прожектор, говори по-украински, черным здесь не место, Обама буржуй, нам нужны профессионалы, что ты сделал для района, покрась подъезд, отремонтируй лавочку, они же голосуют за стабильность, за стабильную нищету. Ты только вдумайся в это. Их привлекают лозунги типа «отобрать и перераспределить поровну», «проконтролировать», «говорить по-украински». И совершенно не интересует собственное будущее. Ведь из политиков никто и не пытается говорить о реанимации экономики, повышении зарплат до уровня американских. Им важнее любой идеи, новая лавочка во дворе и килограмм гречки дома. Я в их глазах выгляжу фантазером, а мне они кажутся заколдованными людьми, народом, на который какой-то злой волшебник наложил страшное проклятие. И теперь они обречены ходить по кругу, выбирая одних и тех же под разными флагами и фамилиями. Заколдованные пенсионеры голосуют за власть и повышение налогов. При этом в магазине, в аптеке платят 20% налога на добавленную стоимость. Акцизные наценки и пошлины со своих нищенских пенсий. Также поступают заколдованные учителя и шахтеры. Они страстно реагируют на проблемы языка, состояние Юлии Тимошенко, заявление Виктора Януковича, требуют повышения налогов, при этом сами опустошают свои собственные бюджеты, безропотно платя НДС, акцизные наценки и пошлины. Эти заколдованные люди хотят, чтобы богатых обложили еще большим налогом. При этом они удивляются, что в страну не едут инвестиции, и состоятельные люди не хотят вкладывать в экономику Украины деньги. А ведь это происходит потому, что богатым людям просто невыгодно вести здесь бизнес. Заколдованные предприниматели Украины дружно говорят, как страна будет жить без налогов, при этом сами их платить не могут и ищут лазейки». Геннадий Викторович говорил долго и с чувством. Я едва поспевала делать пометки для блога. Он продолжал. «Заколдованные руководители предприятий говорят, что продукция не продается. А кому она будет продаваться, если те же заколдованные граждане не в состоянии ее купить? Эти заколдованные люди хотят победить коррупцию, а она питается от 20% НДС, от акцизных наценок на всевозможные товары и пошлины на таможне. Заколдованные люди кричат, чтобы государство навело порядок, контролировало цены, и каждое вмешательство государства в ценообразование приводит к еще большему повышению цен. Потому что чиновник начинает поддерживать свои предприятия, вытесняя с рынка конкурентов. Иногда кто-то расколдовывается и просто уезжает. Население заколдованной страны каждый год уменьшается на 200 тысяч человек. И оставшиеся люди кричат: ну и пусть едут, забывая о том, что уезжают самые умные, самые смелые и самые богатые. А заколдованные шахтеры лазят за смертью в шахту, получая мизерную зарплату, и прославляют хозяев Донбасса за стадион, построенный на деньги самого богатого человека. Эти заколдованные люди гордятся Ринатом Ахметовым, как замороженные смотрят на черных футболистов из Мексики, Бразилии, которых купили за миллионы долларов, суммы которых хватило бы, чтобы покрыть долг по их зарплатам. К кабинету министров приходят заколдованные ученые Академии наук Украины с требованием повысить им зарплату, которую они получают из бюджета, из того самого, который наполняется, когда они идут в магазин и покупают товары с 20% наценки, НДСами, акцизными наценками, пошлинами. Эти заколдованные люди постоянно говорят о потенциале страны, которого никто, кроме них, не видит. У нас заколдованы целые отрасли. Самолет Антонов, который не могут никому продать, производится на огромном государственном заводе, пожирающим средства, закупку которого дотирует заколдованное Министерство транспорта изделиях, которые платят заколдованные граждане Украины в магазинах, как обязательный побор. Удивительная догма сидит в голове заколдованных людей. Они считают, что так должно быть, что если просто поменять нынешних правителей на следующих, что-то изменится. Они верят, что другие будут честно распределять заплаченные им налоги. Заколдованное правительство всерьез говорит о том, что нужно прекратить платить зарплату в конвертах. При этом налоги и отчисления в соцфонды зарплат составляют больше половины. А еще эти заколдованные люди говорят о том, что нужно улучшить конституцию, законы. Они хотят, чтобы у нас были честные милиционеры, судьи, при этом отказываются понимать, что за $200 зарплаты никто честным остаться не может. Заколдованные люди орут, что если открыть границы, отменить налоги, они не станут жить лучше, отказываясь воспринимать информацию, что страны, отменившие налоги, в кратчайший срок становились богатейшими. Заколдованные украинские граждане не верят в собственные возможности, что Украина может стать звездой Востока, если она станет лучшей страной в мире для ведения бизнеса, если здесь будет удобно, безопасно и выгодно вести бизнес. Заколдованные нищие люди продолжают платить налоги богатейшим семьям страны, потому что именно для них взимается 20% НДС, акцизов, таможенные поборы. И те, кому платят, с удивительной легкостью убеждают большинство людей, что им станет лучше, если страна поднимет пошлины на ввозные машины. Заколдованные люди не осознают, что налоги увеличивают цены, что товары могут быть лучше и дешевле, если убрать эти самые налоги и пошлины, что инвестиции, деньги идут только туда, где им выгодно. Геннадий Викторович поднялся из-за своего стола и достал из шкафа детскую книгу. Развернув ее на странице с красочными иллюстрациями, он положил ее передо мной. В сказке «Волшебник изумрудного города» есть великолепный сюжет, когда домик девочки Элли случайным образом раздавил злую колдунью, которая держала в повиновении маленьких живунов. Они тут же признали Элли своей главной волшебницей. Когда Элли спросила, чего они хотят, живуны сказали, что у них только одно желание – избавиться от злой волшебницы, которая заставляет их собирать червячков и личинок, которых они жутко боятся. И поскольку домик Элли раздавил злую колдунью, у них нет больше желаний. Тогда маленькая девочка, которая могла вернуться домой только после того, как исполнит для трех существ их заветное желание, сказала, что пойдет искать кого-то другого, у кого есть желание. Живуны удивительным образом напоминают народ Украины. Они любят поесть и всегда хотят независимости. А когда независимость случайным образом упала на них с небес, оказалось, что другие желания у них попросту отсутствуют. Граждане Украины – это живуны. Когда Элли собралась уходить утром, живуны в благодарность за то, что она уничтожила злую колдунью, принесли ей еды. И несли так много, что это превратилось в длинную процессию. На повозках, в мешках живуны тащили Элли всю свою еду. Они привыкли таскать ее злой колдуньи. И от этой привычки не могли отделаться. Как это напоминает народ Украины с его привычкой накрывать на стол столько, что невозможно съесть, и таскать хозяевам за бесплатно то уголь, то металл, да столько, что те не могут съесть. Наш народ, как сказочные живуны, живет без желаний, а ведь желания делают человека человеком. Желание лучшей жизни, желание денег, желание жить в достатке. Американские университеты при поступлении просят детей написать эссе про свое будущее. Это стратегически верно, потому что если человек придумал себе великолепное будущее и страстно чего-то желает, его можно принимать в граждане США. А что будет, если всех наших граждан заставить написать эссе о своем будущем? В 90% случаев мы увидели бы людей без желаний. Чего-нибудь пожевать и ни от кого не зависеть. Вот и все желания живунов. Живуны-украинцы не создали в своем воображении собственного великолепного будущего. Их политические партии говорят о пособиях, пенсиях, справедливости, порядке, но никогда про деньги. Про то, что украинцы могут стать состоятельнейшим народом мира. Как ты думаешь, почему политические партии не говорят про деньги? Наверное, чтобы не усложнять себе жизнь. оторвалась я от глав сказки. Зачем обещать что-то конкретное, если можно отделаться красивыми словами типа «за справедливость»? Потому что живуны голосуют только за гречку, чтобы поесть здесь и сейчас, а не за великолепное будущее. Им нужны жилье, еда, рабочее место, пенсия и новый добротный господин. Каких-то других собственных желаний у граждан Украины просто нет. Быть богатыми, жить лучше, чем в Европе, производить и потреблять больше всех в мире живунам, украинцам, не нужно. А ведь распаленное, неистовое желание своего богатого будущего могло бы сделать их гражданами мира. Гудвин выкрасил свою страну в зеленый цвет, сделавшись волшебником изумрудного города. Украину нужно выкрасить в белый цвет, чтобы начать с чистого листа. Шеф бросил взгляд на интернет-страницу с результатами выборов и произнес: «Этот бой проигран, но не проиграна война. Будем создавать свою собственную, выгодную нам страну».